Глава 9. Кто такие друзья? Проснувшись утром, я обнаружила, что бабушка с дедушкой пакуют сумки. Сначала даже не поняла, что произошло. Поссорились, что ли? Хотя за ними такого никогда не водилось. По делам с пенсионным фондом уедем домой до выходных, Лесь. Ты же тут 4 денечка без нас справишься? Ну, наверное, неуверенно протянула я. Грядки мы полили, теплицы тоже. Тебе только открывать все и закрывать. Если хочешь, конечно, поехали с нами в город, а за огородом последить Вальку попросим. Да нет, поезжайте, я справлюсь. Похвалив свою взрослую самостоятельную внучку, бабушка с дедушкой попрощались до пятницы и укатили к себе в город. Бросили нас с тобой, тещенька, на произвол судьбы. Кошка только безучастно мяукнула. Мол, если колбасы купили, пусть уезжают на все 4 стороны. Оставаться одной в деревне я, честно говоря, побаивалась, но бабушке с дедушкой признаться не могла. Они ведь во мне уже взрослую девушку видят. А я? Один раз дома в квартире одна спала, так свет нигде не выключала и полночи бдела за окном. Вдруг кто залезет? 9-й этаж все-таки. А тут хиленький дачный домик. Не без вреда для психики я здесь на ночь остаться точно не смогу. Буду спать днем, а ночью бодрствовать. Так страшно не будет. Днем в огороде никаких дел для меня особо не было. Бабушка и впрямь сделала все, чтобы я не нагружалась. Но я все же решила полить огурцы, которые показались мне уж очень грустными. «Привет рабочему классу!» С соседнего огорода пришел Даня и, махнув рукой, упал на качели. «Я тут у тебя отдохну, а то старики чего-то на мост подсели». «Отдохни, чего мне?» — сказала я, зачерпывая воду из бочки. «Не, красавица, давай-ка ты отдохнешь, посидишь, а я побуду рабочим классом». Парень забрал ведро из моих рук и почти силой усадил на качели. «Дань, ты не обязан?» «Обязан, еще как обязан. Негоже хрупким девушкам ведра с водой тягать. Тебе только вон из детской лейки можно цветочки поливать». Даня подал зеленую лейку, стоящую у веранды, а я улыбнулась столь милому жесту. «Спасибо большое. Их поливать сильно много не надо, я так это затеяла от безделья. Бабушка с дедушкой в город до выходных уехали, меня одну оставили». Хмыкнул парень. «Не страшно оставаться?» «Страшно на ночь, но признаться им было стыдно». «Так давай к нам!» — тут же предложил Даня, выйдя из теплицы мокрым, как из душа, и оперев руки в боки. «Бабушка только рада будет. Она столько стряпни наготовила, что я лопну скоро. Так хоть ты поможешь». «Не, неудобно как-то. А так бояться будешь, не выспишься. Ну давай я к тебе. Постелишь мне где-нибудь на коврике». «Ты серьезно?» — Даня уверенно кивнул. «Ну давай. Я диван расправлю, там места много». «Заметано. Тогда беру вещички и к тебе. В баньку вместе сходим». «Дань!» — взмолилась я и пошла готовить дорогому гостю спальное место. Конечно, странно было вот так вот приглашать Даню на ночь. Вдруг он подумает, что это какой-то намек. А это не намек. Мне ведь правда одной оставаться страшно. Но с другой стороны, он ведь первый предложил, чтобы я одна на ночь не оставалась. Выходит, что это просто дружеская ночевка. Друзья ведь так иногда делают, правда? Даня пришел даже раньше, чем я застелила диван. Парень принес целый поднос пирожков тете Вале, ноутбук, зарядку и свои вещи по минимуму. Я даже позавидовала ему в какой-то степени. Если бы я собралась куда-то на ночь, шла бы с целым чемоданом вещей. Оставив парня одного дома, я пошла в баню, надеясь, что у него хватит ума не вломиться ко мне в предбанник, как давеча додумалась до этого я. Но водные процедуры прошли без проблем. Вот только пижамка, которую я взяла с собой в деревню, была уж слишком откровенной. Короткие шортики с кроликами кое-где прикрывали трусы, а неприлично глубокое декольте ночью часто выбрасывало одну из моих грудей за борт. Ладно, пока надену эту пижаму, а дома решу. Может быть, найду что-нибудь более закрытое. «Вау, если бы знал, что у тебя такие милые кролики, пришел бы к вам в гости раньше». «Я переоденусь сейчас». Стыдливо прикрывая грудь руками, я побрела к шкафу со своими вещами. Пока Даня мылся, я обнаружила только спальные штаны деда, которые сползли бы с меня в первую же минуту использования. Вот что за привычка брать с собой кучу вещей, но не брать ничего нужного. Пришлось оставаться в пижаме с кроликами. Да и, если говорить честно, не такая она откровенная. По крайней мере, пока я не лежу. Даня вернулся из бани, раскрасневшийся и в одних трусах. На автомате, оглядев его поджаро распаренное тело, я стыдливо отвела взгляд и поинтересовалась, не взял ли он с собой пижаму. Оказалось, что привычки спать в одежде у парня не было. Вот и приплыли. Я в неприлично вызывающей пижаме, а он вообще без нее. Ох, видели бы бабушка с дедушкой, как их внучка осталась одна на ночь. «Может, состряпаем чего-нибудь?» — предложил Даня. «Например, штаны тебе?» «Не, сладенькое чего-нибудь». «Пирог с черникой?» Мы дружно рассмеялись. «Можно печенье песочное с клубникой сделать. Быстро и вкусно. Хочешь?» «Учти, что мои кулинарные способности заканчиваются там, где нужно делать что-то посложнее, чем нарезка хлеба». «Заметано. Хорошо, что меня кулинария не обошла стороной. А как ты вообще живешь? С родителями?» «Не, живу один», — резюмировал парень, опираясь о столешницу, пока я выкладывала из холодильника необходимые продукты. «У меня есть скидка почти во всех ресторанах района, не говоря уже о приложениях доставки еды». «Понятно. Иди маргарин на плите мешай, повар-недоучка». Кулинарный мастер-класс от шеф-повара в моем лице прошел очень даже неплохо. Я обучила Даню азам готовки, направила, так сказать, на путь истинный. У него даже неплохо получилось вымесить тесто. А еще мы обкидали мукой друг друга и всю кухню. Сначала я неловко высыпала стакан на стол так, что мучная волна прокатилась по торсу парня, а потом он белой рукой мазнул мне по лицу. В общем, зрелище было не для слабонервных. Прости, бабуля. Я очень быстро все убрала. Пока печенье выпекалось, мы зависали в ноутбуках. Даня заканчивал монтаж видео, а я обрабатывала фотографию для сегодняшнего поста. «Слушай, а может, вместе напишем твои эти заметки?» Неожиданно поступило очень даже заманчивое предложение от Дани. «Или у тебя уже готов пост?» «Не готов. А давай ты напишешь. Мне интересно, что у тебя получится и как на это отреагирует аудитория». «А тема? На какую тему писать?» Пошарив на затворках сознания, какие умные мысли сегодня посещали мою голову, я вытащила самую легкую. «Я хотела писать пост «Кто такие друзья?» «Но ты можешь написать на любую тему?» «Друзья». Это слово Даня растянул по буквам, как будто смакуя его. «Сериал такой в 90-х снимали. Я могу написать, Лесь, но вряд ли на эту тему у меня получится что-то оптимистичное». «Трудно с дружбой?» «Да фиг знает». Даня заметно погрустнел, напрягся. «То ли я какой-то не такой, то ли люди какие-то не такие попадаются». «Понимаешь, не было еще друга, который бы сказал, слушай, ты как-то фигово выглядишь, давай возьмем пиво, чипсов и глянем футбольчик у меня дома». Были те, кто ходили в кино за мой счет и брали с собой девушек тоже за мой счет. Или друзья до первых сложностей. Неужели не было никого, кто не зациклен на финансовой составляющей? Есть один человек, но это не друг. Не хочу об этом говорить, лучше напишу. Даня взял в руки ноутбук и принялся что-то активно печатать. А я пошла на кухню, чтобы заварить нам чай. Вечерний чай – всегда хорошая идея. Главное не пить на ночь чай для похудения. Это я вам точно говорю. Все-таки ты встречал не тех людей, констатировала я, прерывая творческий процесс Дани. Вот я из семьи средней обеспеченности. Деньги есть, не жалуемся, но и не шикуем. Подруги у меня все такие же. Мы можем в кафешке иногда посидеть, а можем в парке гулять и веселиться. Один раз даже вечеринку в честь закрытой первой сессии организовали, когда на пятерых у нас было 330 рублей. Я бы тоже хотел вот так, чтобы не думать о деньгах. Наслаждаться вечером не потому, что у тебя в бокале виски старше тебя в два раза, а потому, что с тобой хорошая компания. Чтобы чувствовать себя круто не из-за стен пафосного ресторана вокруг, а из-за того, что друзья просто пришли и вытащили твою ленивую жопу с дивана на прогулку. Ты просто еще не встретил настоящих друзей. Я заглянула Дане в глаза. В них плескалась грусть и какая-то добрая зависть, но я видела, что он поверил мне. Не отчаялся встретить свою крутую банду-команду. Я подрезала печенье и швыркала вторую чашку чая с ромашкой, когда Даня с лицом победного торжества повернул ко мне ноутбук и представил статью на мой строгий суд. Кто такие друзья? Друг – понятие нравственное, как честь, любовь, верность. И, к сожалению, в 21 веке это понятие, как и многие другие, сильно обесценено. Грустно смотреть, как люди называют друг друга друзьями, когда знакомы всего пару дней, а потом спустя месяц они проходят мимо и делают вид, будто незнакомы. Друг, человек, может быть даже более близкий, чем вторая половинка. От парня или девушки можно устать, взять паузу, на худой конец расстаться, а в дружбе нет перерывов. Ты или друг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году, или не друг вовсе. Для меня единственным определением друга является ответ на вопрос «как дела?». Да, вот так банально. Может быть, даже по-детски. Но только другу, когда в твоей жизни все идет вверх ногами, я отвечу не нормально, а правду. Вообще, друзья – немаловажный аспект счастливой жизни. Не бывать полноценному счастью без здоровых близких, без любви, без цели в жизни и без дружбы. Если вам повезло найти человека, которого вы без зазрения совести, без сомнений можете назвать другом, цените его и берегите. Стремитесь сами быть друзьями, с которыми и в огонь, и в воду, и через медные трубы». «Неплохо», — выдала я свое суровое авторское мнение. «Есть недочеты, но видно талант и мысль. Посмотрим, что скажут подписчики». «Ты уже выложила?» Даня схватил ноутбук с ошарашенными глазами. «Лесь, так ведь не надо было, наверное». «Почему? Хороший пост, мне очень понравился. Я бы вложила в него ровно такую же мысль. Если хочешь, завтра опубликую историю, скажу, что автор не я, а ты». «Не, этого не нужно. Просто комментарии почитаю». «Хорошо. Правда, круто написано». Я положила ладонь на руку парня и тихонько сжала ее. «А теперь спать, иначе я сожру все печенье. Ешь на здоровье, тебе можно. Скажи это моим джинсам 42-го размера». Я обреченно вздохнула и накрыла тарелку с печеньем полотенцем. «Может, фильм посмотрим? Или ты очень спать хочешь?» «Да не очень. А какой фильм?» «А какой хочешь? Что-нибудь сопливое или об убийствах? Может, детектив?» «Давай что-нибудь, чтобы я ночью хорошо спала». «Холодное сердце», — заключил Даня и настроил экран. Мы развалились на расправленном диване. Хорошо, что он был достаточно широким, чтобы мы помещались вдвоем, но сохраняли приличную дистанцию между друг другом. Мультик был смешной, добрый, но мои биологические часы в какой-то момент решили, что это не то, ради чего стоит сбивать свой режим. И я уснула.